Глава 34. Немного о Бабе-Яге. Помолчали. Веся шмыгал носом и боролся слезами, теребя ниточку от заплатки на коленке. Демон, обнимая ведьму, прижался носом к ее макушке. Пасечник в задумчивости жевал травинку. «Что говорить о демонах?» — вздохнул он. «Если царица Таисия не пожалела собственного мужа». «А вы слышали, как проклинала? Что именно обещала демонам?» Константин повернулся к пасечнику, не выпуская весеннюю из объятий. «Да, слышал. Рядом же стоял. И бежать хотелось, и уйти не мог. Еще бывший с тайным визитом в Черном замке, Таисия пообещала наследнику, что если дочь умрет, то ему тоже не жить. И там, у белого дерева, царица вспомнила свои слова, прокричала, повернувшись в сторону Демонвика. «И вас проклинаю, наследнику не жить!» «Может, она в голове что-то еще добавила?» «Ну, я мысль читать не обучен, да...» Чем больше Веся думала о Таисии, тем меньше понимала ее. Горе матери безмерно, но как же сильно нужно возненавидеть, чтобы слова, напитавшись болью, сохранили свое действие на века. Одним махом царица искалечила судьбу целого ряда поколений людей и нелюдей. Магия никогда не относилась к безопасным явлениям, и каждый маг обязан следить за тем, что и как он произносит, иначе с него спросится. Строго и страшно. Неудивительно, что царица не вернулась из дремучего леса. Наверняка он ее просто не выпустил. Неужели она так и не испытала раскаяния, после как выплакала свое горе? Уточнять, о ком говорит весеннее, не было нужды. Неужели не жалела, что в горячке столько всего наворотила? Как не жалеть? Архип выплюнул травинку, лег на спину и, сложив руки за головой, уставился в небо. Жалела. Особливо, когда до леса слухи дошли, как ее проклятия аукнулись. Константин и Веся уставились на пасечника. Тот, улыбаясь, наблюдал за беззаботным танцем бабочек, точно специально слетевшихся развлечь его. Подув заставил их подняться выше. Удивившись молчанию собеседников, скосил на них глаза. «Что?» «Мы точно знаем, что проклятие проявилось не сразу». Веся, ища поддержки своим умозаключением, жала руку демона. Прошли годы, прежде чем люди догадались, что не просто так у наследников Крутояра засыпают духи-хранители. «Так откуда вам, дядька Архип, известно, что царица жалела о своем поступке? Она что, все это время находилась в дремучем лесу? Но ее же искали». «Искали, да не нашли. Даже разговаривали, не понимая, что перед ними находится та самая пропажа». Леший сел, скосил глаза на упавшие на лоб волосы, щелчком пальцев заставил запутавшегося в стебельках жучка улететь. «Дядька Архип, не молчите», не выдержал весеннее. «Всю душу вытянули». «Не могла Таисия в столицу вернуться. Не могла, поскольку превратилась в старуху. Каждое слово, которым она сулила беду, иссушала ее. Да. За все весенюшку приходится платить». «И она осталась в лесу?» «Поставила ту самую избушку, в которой вы сейчас живете. Целебной водой мощь озера поначалу пыталась вернуть былой облик. Но куда уж там. Маясь от содеянного, всю оставшуюся жизнь искала пути способа смягчить проклятие. Понимала же, что пребывала в болевом бреду, и не задумываясь, казнила правых и неправых. Нашла в пути дорожки, смогла изменить. Надежду дала, в пророчество ее обратив. Сотрет грехи шестая дева, восстанет замок из руин, зазеленится снова древо и вспыхнет на звезде рубин. На то, чтобы лес запомнил ее слова и в нужный момент исполнил, многие годы волшбы ушли. «И все? Больше никаких подсказок?» «А чего ж? Знаю, передала царица людям звезду, которую шаманка сняла с умирающей Алексии. Сказала, что на болоте подобрала. Придумала, что там же Таисия утопла, руки на себя наложив. А как она объяснила, что звезда – важный элемент пророчества? И ее следует беречь». Константин вновь потрогал через рубашку свой амулет. Так она слова на бересте написала, представившись лесной провидицей. И царевым людям передала. Поверили, не поверили, не знаю. Но чтоб пророчество не затерялось, я его по памяти переписал и демонам подкинул. Да. Неужели Таисия так неузнаваемо изменилась? Весенняя была уверена, что царь отправил искать супругу не простых людей, а магов, которые вмиг распознали бы, что перед ними человек, напяливший личину. И сильные магические средства на то имеются. Вспомнить хотя бы амулет Константина, который разоблачил лешего. Дознаватели наверняка видели царицу, если не наяву, то на портретах. Да, изменилась. Чистая смерть сделалась. Ни следа от былой красоты. Кожа да кость, нос крючком, спина скособочилась. Одна нога высохла, другая подволакивалась, отчего пришлось клюку выстрогать. Я помогал как мог. Когда дом строили, чтобы было царице где от непогоды храниться, я сам деревья валил и в сруб складывал. Правда, после она не любила, чтобы я в избушку заходил. Все разговоры на пороге. Изрядно тогда царица потратилась, чтобы избушку оживить. Изначально никаких куриных ног у той не было. Значит, плюс ко всему она являлась еще и сильным артефактором? Пасечник кивнул Константину. Больших талантов ведьма. Лаз тоже она придумала? Наверное. Раньше он у мочи озера открывался. Но должно быть после проклятия, что немало порушило в лесу, его завалило. Мне не было надобности в него соваться. Поэтому не сразу понял, что Таисия его тайно в своей избушке устроила. А какое она имя себе взяла? Как перед дознавателями представлялась? Известно какое. Баба-Яга. Слышала, небось, про известных всему великолесью ведьм из рода Яг. Веся гулко сглотнула. Так она из них, что ли? А то. Клан Яг. Произнесла Весенняя и очень пожалела, что не поговорила с пасечником до визита матери с теткой. Уж она знала бы, какие вопросы им задавать. Наверняка в семейном архиве сохранилось, что их родственница поднялась до царицы. Но разве дознаватели не были в курсе, что их царица из рода Яг? Константин заглянул в самую суть. Знать-то не знали. Но клан, видимо, столь велик, что куда ни плюнь. Обязательно попадешь в Ягу. Да, разрослись неимоверно. Матери, дочери, внучки и все Яги. Неудивительно, что одна из них в лесу обретается, где природная сила смерчем скручивается. Задавали, конечно, вопросы, не заходил ли до своей погибели в гости родственница. Баба-Яга лишь головой качала, отнекивалась. Род Яг и сейчас немал. Я лично знаком с тремя из них. Константин улыбнулся Весе, а та лишь сдвинула брови. Не до переглядывания сейчас. Вон какие тайны открываются. А я, кажется, догадался, как лаз под избушку открыть, произнес вдруг леший. Ух и хитра Таисия. Архив дождался, когда оба его собеседника сосредоточат внимание на нем. Помнится, еще до того, как я увидел того синеглазого беса, «Прости, Костюш, был уверен, что это ты по девкам шастаешь». Сильно удивился. Избушка стояла не как обычно, а крыльцом к лесу. Не в этом ли загвоздка, почему в нормальном состоянии не открывается люк? «Ключ!» – выдохнула Весенняя. От волнения даже поднялась, желая чуть ли не немедленно бежать домой, чтобы утолить интерес. «Избушка – не что иное, как ключ, который всего лишь нужно повернуть. Подожди, коза, тебе б все скакать. Нам пора, дядька Архип, я чего-то сильно переживаю за Сашу. Как она там без меня? Не натворил ли чего? Не пожаловал ли в усадьбу кто лихой? В этом лесу столько странного происходит. Константин протянул руку, помогая лешему подняться с земли. Да, хотел предупредить вас. Наследник натянул на себя куртку. Весенные родственницы в усадьбе сильную охранную сеть натянули. Так что если надумаете в гости прийти, непременно от забора покричите. Иначе магия зашвырнет чуть ли не к озеру. Веся скривилась, вспомнив ночной полет демона. Пока шли до дома пасечника, она перебирала в голове услышанное. Выходит, они с Помелом живут в избушке, построенной самой царицей Таисией, которая плюс ко всему приходится ей Весе, дальней родственницей, одной из сестер ее пра-пра-пра-бабки. А у наших царей определенная слабость к ягам. Сначала Таисия, потом моя мама. «Кстати, а где похоронена Таисия?» Леший сбился с шага. «Навестить могилку хочешь?» «Эх, девка, никто не скажет тебе, где бывшая царица лежит. Таисия однажды просто исчезла. Да. Я первый сполошился. День не прилетал, а второй. Мы ж с ней задушевные беседы частенько вели. И мед мою любила страсть как. Пришел к ней и думал, обиделась или захворала. Потому и нос не кажет. Стучал, стучал. Окно пришлось выбивать. Но нет никого. И что странно, избушка оказалась заперта изнутри. А подпол? Могла она спуститься в подпол и там умереть? Плотник из неудобы почувствовал, что оттуда нехорошим духом несет. Скорее всего, это мой дух-хранитель наследил. Константин печально вздохнул. Я тоже не думаю, что Таисия в подпол ушла. Я бы о нем еще тогда узнал. Пол выглядел как обычно. Без вздыбленных дощечек. Но может, что-то другое в глаза бросилось? Какой-нибудь непорядок, например? И, кстати, куда ее дух-хранитель делся? Вы о нем ни разу не упомянули. Рысь у царицы была. Да, погибла. Стоило Таисии для проклятия силу из нее потянуть. Да донышко бедную рыску опустошило. А уж потом, когда всякая сила иссякла, подцепила магию леса. Раз царица на пасеку к вам прилетала, значит, у нее была метла или ступа? Царскую ступу дознаватели забрали, а метлу Таисия сама смастерила. Неказистой получилось, но летала справно. Правильно сказал Костя. Таисия была умелым артефактором. И куда делась метла? Вы ее нашли? Может, яга на ней улетела? Как из закрытой избы улетишь? Не через трубу же. Леший почесал затылок, стряхнул с руки перебравшегося на нее муравья. Ну зачем, когда можно по-человечески, через дверь? Не человеком она уже была. Константин отвернулся, но Веси все равно заметил, как он брезгливо поморщился. После того, что натворила, трудно называться человеком. «Ой, даже рыбки не откушаете!» – сплеснула руками Малафея. «Я столько нажарила!» «С собой им заверни!» Дядька Архип вновь сделался добродушным мужичком. «И пирог моей любимицы не забудь сунуть! Изголодалась, поди!» «Вы о моей лисе?» «Я о шестой деве!» «Никак в дремучем шестая дева появилась!» – ахнула Малафея. «Появилась, мать! Будем ждать перемен». Вроде и говорил пасечник с улыбкой, а в глазах светилась тревога. Прижал Петюньку к себе, поцеловал лохматые вихры. На самом деле, Веся закусил губу. Никому не известно, что с ними произойдет, когда проклятие развеется. Не обратятся ли в прах, прожив больше положенного. И так грустно стало, так страшно, что вцепилась в руку Константина, словно пыталась удержаться, не дать ногам подкоситься. «Я провожу вас до развилки». Пасечник сунул в руки наследника метлу, о которой, озабоченная думами весенняя, благополучно позабыла. Сам взял корзину, собранную Малафеей. «Еще пару слов надо вам сказать, важных». Дойдя до оговоренного места, пасечник поставил корзину у весенних ног. «Вы наверняка на болото наведаетесь. Без белого дерева никак не обойтись, раз оно в пророчестве упоминается. Предупредить хочу. Никто из встретившихся с шаманкой живым не ушел. Как сова она безвредна, а уж коли обернется желтоглазой девой, самое время бежать. С руки все той же Таисии Сагарышу сделалось самой смертью. Во-первых, за то, что без сожаления утопила Алексию. А во-вторых, чтоб познала, что есть одиночество. Раньше же как шаманка жила? привечала дев, водила с ними хороводы вокруг счастливого дерева, била в бубен, пела песни, чтобы мечты исполнились. Одним словом, веселилась. Теперь же, страшась убить, страниц всякого. Одинокая, никому не нужная, да. И ей досталось, сокрушенно покачала головой Весенняя. Одна теперь надежда, что сотрет грехи шестая дева, и шаманка вновь будет петь о счастье. Но как добраться до дерева, не встретиться с ней? Кто осмелится увидеться самой смертью? Даже я побоюсь. Но как упаду замертво? Мы поняли, дядька Архип. Наследник передал весь метлу, а сам подцепил корзину. Спасибо, еще увидимся. Веся не удержалась, обняла пасечника. Тот растрогался, вытер набежавшую слезу. «Думать о вас буду, да. Ежели помощь понадобится, только позовите. Любой птичке шепните, мол, леший нужен. Она вмиг меня предупредит. Для зверя личины нет, они нас истинных видят». Поняла теперь Веся, почему ее лиса так далеко от дома бегала. Она ходила познакомиться с настоящим хозяином дремучего леса. На метле летели осторожно, мешала корзина. Малафея расстаралась, пахло жареной рыбой. Из-под полотенчика торчала горошка бутылки, в которой плескался компот. Добрая женщина, теплая, мягкая. С такой рядом чувствуешь себя в безопасности. Неужели отплачу ей смертью? Веся мотнула головой, отгоняя грустные мысли. Но на смену пришли другие, не менее болезненные. А Захария? Что ищет в лесу? Много ли знает о проклятии? Кое-что точно знает. Не зря демоны упоминали, что она тоже шестая дева. Дочь правителя серых пустошей. И для чего ей очень нужно выкурить нас из усадьбы? «Веся, давай не во двор!» Константин пытался перекричать ветер. При подлете к усадьбе он усилился, и метлу мотало. «Лучше за забором. Неизвестно, опознает охранка хозяйку или нет». «Что, страшно?» «Не за себя». Веся улыбнулась и, повернув голову, потерла щекой о нос наследника. «Вот еще одна напасть. Что за дух-хранитель у Кости? И как с ним справиться? Понятно же, такой, если не до смерти, то до безумия точно доведет». Днем мощь озера не выглядела таким волшебным, как при свете луны. «Сашка, встречай!» – позвала Весенняя, подлетая к усадьбе со стороны лесного водоема. Крикнула и осеклась. На заборе чуть ли не во всю длину корявыми красными буквами светилась надпись «Осторожно, злая собака». «Кто у нас будет собакой?» — развеселился наследник, слезая с метлы. «Ну, Саша!» — прошипела Весенняя, вляпываясь в лужу из краски. Рядом с ней валялись ведро и кисти. Красные подтеки на калитке смотрелись жуткими и кровавыми пятнами. Хваталась художница за все подряд. «Ну, помело, получишь ты у меня. Ничего девке поручить нельзя». «Да ладно тебе». Константин пропустил даму вперед, как того требовала охранная магия. Ребенок старался. «Сашка, выходи!» — грозно рыкнула Веся. Но, не дождавшись явления царевны, сменил голос на ласковый. «Выходи, обжорка, мы тебе вкусненького от Малафея принесли. Целую корзину и компот вишневый». «Думаешь, соблазнится?» «На еду всегда покупалась». Но помело, ни на уговоры, ни на запах пирога, усиленный Весиной магией, не поддалась. Сидела где-то тихо, как мышь. Дойдя до избушки, Веси прислонила к стене метлу, а распахнув дверь и переступив порог, страшно закричала. Внутри царил погром, и те пятна, которые на калитке гляделись красной краской, уже таковыми не казались. Густой запах крови заставил Весеннюю потерять сознание.